Глава 5. Ники. Остаток утра я провела в ветеринарной клинике. Она представляла собой небольшое помещение, которое располагалось высоко на холме недалеко от центра острова. Мы вместе с Гасом, одним из моих лучших друзей, пытались сделать это место настоящим центром острова. На сегодняшний день нам удалось привести в порядок кабинет, создать более или менее презентабельную зону ожидания и разместить 4 полки в комнате хранения. Я уже говорила вам, что еле сводила концы с концами. На самом деле клиника была в плачевном состоянии, но все лучше, чем ничего. Порой создавалось впечатление, что мы с Гасом были единственными людьми, кого волновала жизнь животных на острове. Даже несмотря на то, что Гас не был ветеринаром, он был заядлым любителем животных и изо всех сил пытался помочь мне всем, чем мог, учитывая, что он также работал на пляже в баре «Мола-мола». «Собачка Ваяна беременна», — сказал Гас, входя в клинику с большой коробкой в руках. Он громко поставил ее на стойку. «Видишь, я же говорила», — ответила я Гасу, щелкнув языком. «Чего нам не хватало, так это еще нескольких бездомных щенков. Он сказал себе что-нибудь? Что-то вроде «передай Нике, что она была права». Гас уставился на меня, не говоря ни слова. «Да уж», — ответила я. Я проигнорировала молчаливое раздражение моего друга. Гас был мусульманином, он родился на острове Гили-Аир, который расположен у побережья острова Ламбок. Это красивый островок и одно из немногих мусульманских мест в Индонезии, где было разрешено употреблять алкоголь из-за большого наплыва туристов. Гас покинул свое родное место, когда влюбился в Эко, еще одну мою лучшую подругу. Она была испанкой, которая посвятила всю свою жизнь путешествиям по миру с одним только рюкзаком за спиной, пока не встретила Гаса. Они познакомились на Гили и с тех пор не расставались. Гас и Эко переехали на наш остров, когда семья Гаса узнала о его отношениях с девушкой не из мусульманской семьи и перестала с ним разговаривать. Как же я разозлилась, когда он сквозь слезы признался нам, что его семья не хочет и даже не планирует принимать человека, которого он любит. На тот момент они прожили вместе 4 года, и здесь, на Бали, добились признания, которого бы никогда не нашли на Ламбоке. «Тебе нужно будет заехать через пару недель, чтобы ее проверить», — возобновил тему Гас. «Бедняжка лежит весь день, она едва может двигаться из-за живота». Я достала из коробки пакеты с собачьим кормом, которые мы заказали с Бали. Жизнь на таком маленьком острове предполагала необходимость заказывать или покупать все это на улице. Корабли, нагруженные продуктами, продовольствием и всевозможными товарами, прибывали по утрам очень рано — и снабжали нас всем необходимым. Были времена, когда я брала на себя ответственность за то, чтобы поехать на Бали. Но позже в этом отпала необходимость, поскольку мы могли заказать все необходимое у Донны, нашего человека Амазона. Донна отвечала за выполнение наших поручений, а взамен получала небольшой процент за свою работу. «Сегодня нам надо будет пойти в восточную часть и сделать прививки от бешенства, да?» — спросила я Гаса. Он повернулся ко мне с расстроенным выражением лица. «Ники, я вряд ли смогу присоединиться к тебе. Мне нужно помочь в баре. Дани все еще болеет, а сегодня моя очередь готовить обед». «Чёрт, без Гаса мне будет сложнее вакцинировать животных в одиночку». Но я ничего ему не сказала. «Не переживай. Если хочешь, я могу попросить Эко помочь тебе, хотя ты же знаешь, какие у нее отношения с собаками». «Ты правда думаешь, что я жажду повторения того, что произошло месяц назад?» «Нет, спасибо», — улыбнулась я. «Я скажу вам только 4 слова. Эко, бассейн, лай, падение. Остальное оставлю вашему воображению». Гас помог мне разложить пакеты с кормом и закончить инвентаризацию лекарств перед своим отъездом. «Увидимся на закате», — сказал он и ушел, оставив меня одну. Момент заката был чем-то священным. Мы все собирались на пляже в одно и то же время, чтобы насладиться величайшим природным зрелищем. Наблюдать за тем, как солнце исчезает за горизонтом, помогало нам завершить день. Мне нравилось пить пиво с друзьями на берегу перед тем, как отправиться домой отдыхать. Это время, когда все останавливалось, и мы могли почувствовать себя частью того, что нас окружало. Закат — это настоящее зрелище, которое природа дарит нам каждый день, и никто не должен воспринимать его как должное. Возможно, для тех, кто вырос не у моря, потребность наблюдать закат может показаться немного простоватой. Но для меня и моих друзей наблюдать за закатом было неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, прямо как завтрак, обед, душ или чистка зубов. Это было просто необходимо. До заката оставалось еще много времени, поэтому я взяла свой рюкзак, загрузила в него все необходимое, включая красные ленты, которые я нарезала на прошлой неделе, и погрузила все это на мотоцикл. Я застала Бату, который дремал в тени пальмы. Но он сразу же оживился, как только увидел, что я выхожу из клиники. Он пролаял мне в знак приветствия, и мы вместе двинулись в путь. Несмотря на то, что Бату был моей собакой, он мог гулять сам по себе. Он знал остров лучше, чем кто-либо другой, и для него было привычным исчезнуть на несколько часов, чтобы побродить по пляжу или погулять со своими друзьями-собаками. Хотя он обычно ждал или сопровождал меня, куда бы я ни пошла. Я объехала часть острова, останавливаясь у домов и уголков, где водились животные. В домах у их владельцев вакцинировать питомцев было намного проще. Но иногда было сложно заставить брошенных животных доверять мне. Бату держал всех в страхе. Он был самым большим на острове и считался своего рода лидером. Остальные знали это, даже если не были знакомы с ним лично. Бату был сильным и крепким. У него был дьявольский характер. Он помечал свою территорию и не подпускал к ней ни одну собаку. У каждой привитой собаки была красная лента на шее, чтобы все знали, что они защищены от бешенства. Хотелось бы мне когда-нибудь провести перепись всех собак на острове. Это бы мне очень помогло. Ну, а пока все это было необходимо, чтобы остановить людей, которые продолжали их отравлять. Многие делали это из страха, что они могут укусить их детей или их самих, поскольку укус бешеного животного может оказаться смертельным. Вот почему я акцентировала внимание на сборе средств на вакцинирование собак. Это дело касается всех нас. Мы с Гасом и иногда Эко также проводили беседы по разным районам острова. Цель состояла в том, чтобы повысить осведомленность о важности существования острова, свободного от бешенства и чрезмерного количества щенков, и донести эту информацию до всех. Я запозднилась с обедом, но была рада вернуться в клинику с пустым рюкзаком. Переодевшись в купальник для серфинга с длинными рукавами, я протянула руку за спину, пока не нащупала молнию. После чего загрузила серф в коляску, которую год назад прикрепила к мотоциклу. Это была определенно лучшая покупка в моей жизни, несмотря на то, что она влетела мне в копеечку. Благодаря коляске можно было взять с собой свою доску, вместо того, чтобы брать ее на прокат. Я занималась серфингом, сколько себя помнила. И у меня действительно получалось довольно-таки неплохо. Мне нравилось это, поскольку он пробуждал во мне соревновательный дух, несмотря на то, что это индивидуальный вид спорта. Когда я была маленькой, мой дядя сказал мне, что я словно родилась с доской под мышкой. Думаю, это правда, потому что моя мама была так же хороша в этом, как я. По крайней мере, так мне рассказывала бабушка. Мой остров славился своими волнами, и сюда съезжались серферы со всего мира. Мне не нравилось, что они находили отдаленные места, спрятанные от туристов, куда мы, местные, обычно ходили. Но, разумеется, благодаря интернету появились тысячи блогов, в которых рассказывалось о лучших пляжах для серфинга на острове. Я злилась на то, что туристы не понимали наших правил и не уважали стиль катания людей, которые всю жизнь здесь жили. Я решила, что в тот день поеду не на привычный пляж, а на тот, что находится напротив Мола-Мола. Там работали Эко и Газ, поэтому мне удастся перекусить с ними до захода солнца. Серфинг на главном пляже, где было полно людей, совсем не такой, как в секретной бухте, но в тот день ехать туда было уже поздно. Я оставила мотоцикл за кафе, на участке с небольшим количеством песка, который мы использовали в качестве парковки, и пошла прямиком к морю. Услышав, как сзади лает Бату, невольно улыбнулась. Когда я вошла в воду, пес несколько раз пролаял, чтобы привлечь мое внимание. Бату ненавидел море, он почти никогда не купался, и какая-то часть меня знала, что ему не нравится терять меня из виду во время моих занятий серфингом. Я залезла на доску и, приняв горизонтальное положение, начала грести, пока не доплыла до места, которое идеально подходило для того, чтобы поймать хорошую волну. Я гордилась тем, что у меня были сильные руки, благодаря которым мне удавалось грести, не уставая. Об этой особенности не задумывались многие заядлые и неопытные серфингисты, пока сами не начинали заниматься этим видом спорта. Все считают, что занять первое место в таблице — это самая сложная задача, но они ошибаются. Самое сложное заключается в том, чтобы уметь грести против течения и не устать при этом. В этом мне помогали занятия йогой. В тот день я наслаждалась морем. Не знаю, как долго я ловила волны или просто наблюдала за тем, как некоторые из моих друзей испытывают себя и идут на максимальный риск. Разница в том, как мы занимались серфингом по сравнению с большинством туристов, была очень заметна. Это вполне логично. В конце концов, мы выросли на острове. Вода была нашей стихией, а волны — нашей страстью. Я посмотрела прищуренными глазами на группу туристов чуть дальше меня. Они смеялись, пытаясь поймать большую волну. Я видела, как Майло, мой друг детства, без проблем поймал волну, и в то же время один из туристов пытался подражать ему. В этом была большая проблема приезжих. Они не понимали правил. Это была волна Майло. И я говорила это не из эгоизма, а из здравого смысла. Если бы они столкнулись, то могли бы сильно навредить себе. Этот вид спорта нельзя было воспринимать как шутку, не говоря уже о том, чтобы заниматься им в нетрезвом виде. Я видела, как Майло бросился в воду, чтобы избежать столкновения с тем человеком. Мне захотелось пойти туда и оттащить за уши этого парня на берег. Его друзья рассмеялись. «Идиоты», — сказала я, пытаясь сосредоточиться. Мне удалось поймать еще несколько волн. За ходом солнца в воде оставалось все меньше людей. Я заметила, что чуть дальше на досках в ожидании сидели двое парней. Один был блондином, другой — брюнетом. Первый был ко мне спиной, но темненький показался мне знакомым. Он привлек мое внимание своей доской и тем, каким высоким он должен был быть, учитывая длину его доски для серфинга. Я стояла и смотрела на него неприлично долго. Наверное, в конце концов он почувствовал, что кто-то наблюдает за ним, потому что парень слегка повернул голову и уставился на меня. Мы встречались раньше. Мне показалось, что я увидела талику любопытства в его глазах и, возможно, некоторое узнавание. На большее у меня не было времени. Его глаза устремились на какую-то точку за моей спиной. Я повернулась и увидела ее. Это была идеальная волна. Я развернулась и начала усиленно грести. Она была моей. Последняя перед тем, как выйти из воды и насладиться заслуженным пивом на берегу океана. И тогда я почувствовала это. Тот парень, он приближался сзади, но что он делал? Я начала грести сильнее, чтобы проплыть первой. Разве он не понимал, что я ближе? Не знаю, как у него это получилось, но через несколько секунд парень был у меня на хвосте. Как ему это удалось? Он проплыл мимо меня, и тогда-то мне все стало ясно. Он был высоким и плечистым, как я и подозревала, как только увидела его. Вот почему он опередил меня. Его руки были вдвое длиннее моих. Ну, может быть, это небольшое преувеличение, но вы меня поняли. Я продолжала грести изо всех сил, меня тянуло к нему. Этот парень словно притягивал меня, как будто он был одним плюсом магнита, а я — противоположным. Мне удалось встать на ноги раньше него, но я владела желанием не дать незнакомцу украсть у меня идеальную волну. Я видела, что он сделал то же самое. Парень быстро оглянулся, прямо туда, откуда я направлялась, в его сторону. Он бросил на меня взгляд, подобный тому, которым я наградила того придурка, что хотела оттащить за уши. Ему пришлось спрыгнуть как раз перед тем, как моя доска слегка зацепила его, и мы чуть было не столкнулись. Я промчалась мимо него, слегка согнув колени. Мое тело находилось на одной линии с доской, а руками я помогала себе сохранять равновесие. Я улыбнулась, когда волна изогнулась, позволив мне проскользнуть через центр, протянула руку, чтобы коснуться водяной стены рядом с собой, и громко рассмеялась, наслаждаясь этим, как маленькая девочка. Да, это была идеальная волна, такая сильная и высокая, что она понесла меня прямо к берегу, избавив от необходимости грести. Я упала, когда пена сошла, и рукой зачесала влажные волосы назад, после чего взяла доску и вышла из воды, направляясь к бару. «Эй, ты!» — послышался голос у меня за спиной. Я повернулась и столкнулась с ним. «Можно узнать, почему ты это сделала?» — спросил он меня на английском. У этого парня был британский акцент. Он подошел и остановился в метре от меня. Этот парень был выше меня на голову. Мои подозрения были более чем обоснованными. Этот паренек был огромным, и я вдруг почувствовала себя совсем маленькой. «Что сделала?» — спросила я на его языке. Моя бабушка всегда настаивала на том, чтобы я оставляла при себе часть своего культурного наследия. И работая практически в 100% случаев с туристами, я почти безупречно говорила на английском. Он впился своими карими глазами в мои. «Ты действительно собираешься строить из себя дуру? Ты украла у меня волну». «Я этого не делала?» «Ты прекрасно видела, что я собирался поймать эту волну. Ты даже поплыла туда раньше времени. Мы могли столкнуться». «Тот, кто первым поймает волну, получает ее. Без колебаний ответила я. Парень моргнул, словно не веря своим глазам. «Я пришел первым», — ответил он, повысив голос. «Я была там раньше. Это ты решила опередить меня?» — сказала я, но тут же пожалела об этом. «Так значит, ты признаешь, что я опередил тебя?» «Я этого не говорила. Ты сказала именно это». Парень сделал шаг вперед. Его близость обожгла меня. Мне пришлось слегка наклонить голову, чтобы выдержать его взгляд. Внезапно у меня возникло острое желание оттолкнуть его, чтобы снова сделать глубокий вдох. «Я была ближе», — настаивала я, пытаясь найти веские аргументы. «Но я тебя опередил», — повторил он. «Я встала первой. Я увидел ее первым. И что? Увидев ее первым, я становлюсь ее владельцем. Владельцем волны? Ты кто, Моана?» «Кто это?» — спросил меня парень так, будто я перешла на китайский. «Моана, диснеевский мультфильм про девочку, которая...» «Я что, похож на того, кто смотрит диснеевские мультфильмы?» — прервал он меня. «По правде говоря, нет. У него был такой вид, будто он смотрит не диснеевские мультфильмы, а кое-что другое. Например, те, в которых тебя берут на руки и прижимают к стене, чтобы потом...» «Я тебя знаю», — сказал парень, прерывая мои мысли. «Откуда у меня вообще возникла такая горячая мысль?» «Ну, а я тебя нет», — ответила я. Пока я говорила это, мой мозг начал работать. Мне не хотелось этого признавать, но он тоже показался мне знакомым. «Секундочку, не может быть». «Нет, нет, нет, нет». «Ты та обнаженная девушка», — заключил он. Это шокировало меня. Я не только поняла это одновременно с ним, но и он был чертовски прав. Понятия не имею, как нам удалось узнать друг друга, потому что тогда между нами действительно было слишком большое расстояние, и тем не менее мы это сделали. Его каштановые волосы, которые развивались на ветру, ширина плеч, манера произносить слово «обнажённая» — все это сбило меня с толку. Итак, обнажённая девушка. «Погодите, что? Никакая я не обнажённая девушка», — сказала я. Мне хотелось звучать правдоподобно, но получилось совсем наоборот. Его глаза не могли не скользнуть по моему телу. Мне казалось, что я стою перед ним голая. Все равно, что снова оказаться перед ним, только уже без расстояния, которое разделяло нас, с моей грудью, в его поле зрения и... «Прекрати!» «Эй, успокойся! Это ты стояла обнаженная и смотрела на меня, помнишь?» «Я не...» «Эй, ребята!» Прервал нас голос, который раздался у него за спиной. Когда мой противник повернулся, от меня не осталось незамеченной огромная татуировка в виде солнца Майя на его плече. «Ребят, что вы делаете? Вы упускаете невероятное зрелище!» Мобы повернулись туда, куда указал парень. Мы наблюдали за тем, как солнце начало садиться, заливая все вокруг невероятными цветами. Я на секунду замерла, пораженная его красотой, пока не вспомнила голос, который только что прервал нас. «Нейт?» — спросила я, пристально глядя на него. «Николь? Николь?» — повторил высокий засранец. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, слегка нахмурившись. «Марго знает, что...» «Ты ее знаешь?» — спросил парень-придурок у Нейта. Последний посмотрел на него. Внезапно он, казалось, занервничал. «Да, что ж, Ники дружит с Марго, владелицей вилл, где мы остановились. С той, что рыжая? С той самой. Ты не должен был возвращаться», — сказала я Нейту, скрестив руки. «Как он вообще додумался до того, чтобы вернуться?» «Слушай, Ники, сейчас не лучшее время. Мы с Алексом...» «Алекс?» — спросила я, пробуя имя незнакомца, который видел меня обнаженной. «Это я. Я догадалась». Мы снова обменялись взглядами. «Мне нужно идти». Я посмотрела на Нейта, потом на Алекса. Это имя подходило ему как нельзя лучше. «Подожди, ты задолжала мне извинения», — сказал наглец, на этот раз весело глядя на меня. Боже, мне хотелось стереть с его лица эту высокомерную улыбку пощёчиной, но, очевидно, я этого не сделала. «Это ты извинишься передо мной за то, что попытался украсть у меня волну, Алекс. А теперь, если вы не возражаете, меня ждут мои друзья». Я повернулась, держа доску в одной руке, тяжело ступая по песку и чувствуя, как две пары глаз впились в мою спину, одна, возможно, чуть ниже. «Что здесь делал Нейт? Неужели Марго вправду была в курсе, а они к тому же еще и остановились в ее отеле? И кем был этот Алекс? Помимо того, что он был парнем, который видел меня, в чем мама родила». Я подошла к стойке бара, села и оставила доску на полу рядом с собой. «С кем ты разговаривала?» — спросила меня Эка, что сидела с недопитым пивом бинтанг в правой руке и сигарой во рту. «Ни с кем», — бросила я, беря пиво, которое мне протянул Газ. Он оперся руками на стойку и посмотрел через мое плечо. «Подожди-ка, а это не... Нейт Оливьери?» — прервал нас приятный голос за моей спиной. Я повернулась к Марго. Она села на свободный стул слева от меня. Газ присоединился и поспешил принести ей еще пиво, хотя она покачала головой. «Спасибо, Газ, но сегодня мне хочется быть настолько трезвой, насколько это вообще возможно». «Что он здесь делает?» — спросила Эка, прожигая его взглядом. Я повернулась, чтобы посмотреть, осмелится ли Нейт подойти к нам, удивилась, осознав, что именно это он и делает. Алекс и Нейт поспешно шли к нам. Марго напряглась рядом со мной. «Два бинтанга, пожалуйста», — попросил Нейт. Он вел себя так, будто нас не было. Притворился, что меньше, чем в 5 метрах от него, не находится та девушка, на которую он пускал слюни последние несколько лет. Та, о которой он поклялся заботиться, любить и защищать, и еще много всего другого. Я отвлеклась на парней, как будто они позвали меня по имени. Наши с Алексом глаза снова встретились. Я почувствовала, как что-то медленно разгорается внутри меня. «Мэгги, что ты хочешь, чтобы я сделал с этим никчемным?» Не двигаясь с места, начал говорить Газ, глядя на нашу подругу. Алекс моргнул и отвел взгляд, переводя его на моего друга. Нейт, напротив, казалось, не мог поднять глаз на Марго. Он продолжал вести себя так, будто ее и вовсе здесь не было. «Как можно быть таким подонком?» «Подай им всё, что они захотят, Газ. В любом случае, я уже собиралась уходить». Моя подруга встала со стула и направилась в сторону стоянки мотоциклов. «Но какого чёрта?» — начал Алекс. Он не закончил предложение, потому что мы все наблюдали за тем, как Нейт оставил пиво в баре и пошел за Марго. Я посмотрела на своих друзей. «Это закончится фатально», — предсказала я. «Хуже, чем в прошлом году?» «Что случилось в прошлом году?» Его голос был гораздо ближе. Я повернулась на стуле и подняла взгляд, пока не встретилась с ним глазами. Боже, на таком расстоянии и при вечернем свете этот парень был даже привлекательнее, чем мне показалось вначале. Он не был типичным белым и светлоглазым британцем, как, например, Нейт. Его кожа уже слегка загорела, словно прибой того дня оставил на нем отпечаток. У него были длинные ресницы, темные глаза и каштановые волосы. На парне была белая льняная рубашка, сквозь расстегнутую щель которой виднелись волосы на груди. Боже, куда еще мужественнее? Он был из тех людей, которым, просто войдя в комнату, удавалось привлечь чьё-то внимание. Я отвела взгляд в сторону и сосредоточилась на главном. «Тебе придется спросить об этом своего друга», — ответила я, после чего слезла с барного стула и заставила Алекса сделать шаг назад.